Признаться по совести, ему, как и многим другим молодым офицерам, приходилось всерьез сожалеть, что времена нынче не те. Славно было бы, схватившись с каким-нибудь негодяем совершенно открыто, на людях, не имея к тому никаких запретов, выхватить саблю и холодно бросить: «Встаньте в позицию, вы, подонок!» Наглецов и подлецов, право же, изрядно бы поубавилось, и уж пришлось бы таковым взвешивать каждое слово. «Вы мне потом расскажете, как у вас обстоит?» — с живейшим интересом спросила Элвик. «Как ухаживают, прельщают, как при этом при всем ухитряются разрешать сложные дела при отсутствии дуэлей». «Обязательно», — сказал он светски. «И, разумеется, о модах. Впрочем, мужчин об этом вдумчиво расспрашивать бесполезно, я усвоила на опыте. Как вам нравится мое платье?» «Оно великолепно». «Отчего же вы избегаете на меня смотреть? Снова какое-нибудь нарушение вашего этикета?» «Нету, что вы!» «Тогда почему вы ерзаете и прячете глаза?» Поручик решился. «Да исключительно от того, что я, признаюсь вам честно, служил в провинции, в глубоком захолустье. Мало того, я там и вырос, а посему не особенно и искушен в столичных галантностях. У вас наверняка сыщется точно такая же провинция, захолустье везде одинаковый». «Вы прелесть, Аркадий», — без насмешки сказала Элвик. «Так и нужно было сразу сказать, а то я себя чувствую неловко, не понимаю вашего поведения и не знаю, как с вами держаться. Надеюсь, даже в захолустье благородных людей учат, как налить вина даме». «Безусловно», — сказал поручик, берясь за бутылку, усатую и пыльную, прямо-таки замшелую, что свидетельствовало о выдержанности вина. «Это нехитрое ремесло мы в наших краях освоили. А уж пить-то мы вовсе мастера», — мысленно продолжил он, почувствовав себя чуточку свободнее. «Да не то чтобы это, благоуханное слабенькое винишко, а разнообразные водочки и от всей русской души». Элвик на минутку отошла к столику, что-то там сделала, зеркала остались матовыми, но зазвучала приятная музыка, опять-таки незамысловатая, но тешившая слух. Технические достижения этой загадочной, канувшей в небытие цивилизации, начинали поручику нравиться всерьез, особенно после нескольких бокалов зеленоватого вина, не столь уж и слабенького. «Можно задать вам нескромный вопрос?» — спросила вдруг Элвик. «Извольте», — ответил поручик браво. «Быть и может, я у вас вызываю некое отторжение из-за этого?» Она повела указательным пальцем вокруг глаза, сверкнул великолепно ограненный сиреневый камень в перстне. «Скажите честно». «Да вот уж ничего подобного», — твердо сказал поручик. И нисколечко сейчас не врал. Ее диковинные кошачьи зрачки уже перестали удивлять и уж никак не вызывали отвращения. Если не обращать на них внимания, она была прекрасна. Дома таких красавиц поручик почти что и не видывал. «Похоже, вы говорите правду», — заключила Элвик. Поручика эта тема вновь натолкнула на размышления о некоторых имевшихся здесь загадках. Он видел здесь и людей с обычными круглыми зрачками, исключительно среди тех, кто ходил с покрытыми головами. А вот у благородных господ и дам зрачки были только кошачьи, змеиные. Пожалуй, все же не вполне удачное определение. «Интересно. Почему так?» — сказал он. «Что именно?» «Ну, вот это!» он показал на собственный глаз. Я видел в городе и людей с точно такими же зрачками, как у меня. Загадка. — А никакой загадки нет, — сказала Элвик и добавила просто. — Видите ли, мы не отсюда. Наш народ не отсюда. — Как это? Элвик посмотрела в угол, где красовались часы в высоком резном футляре. Здешние циферблаты, как поручик уже успел установить, разделены не на 12 часов, а на 14. Кивнула. Пойдемте, самое время. И направилась к одной из дверей в глубине гостиной. Они прошли по короткому коридору и оказались на балконе с причудливой каменной балюстрадой. Элвик встала, уперил спиной к нему. Под ними раскинулся город, длинные пунктиры из уличных фонарей, освещенные окна домов и дворцов, россыпи разноцветных огоньков парковых аллей, превратившие деревья в феерические зрелища, некое подобие сказочного леса. Тем не менее, этого половодья огней оказалось недостаточно, чтобы затмить свет звезд, и в ночном небе алмазной полосой сверкал Млечный Путь, горели созвездия. Поручик не настолько был искушен в астрономии, чтобы сходу определить, сильно ли отличается здешний ночной небосклон от привычного, и отличается ли он вообще. Он мог уверенно отличить лишь Большую Медведицу и Геркулеса, но их-то как раз и не увидел, что ни о чем еще не говорило. Дома они тоже не во всякое время видны на небе. А вот крупная алая капелька, светившаяся справа над парком, крайне напоминала Марс. На него-то Элвик и показала. Видите алую планету? Оттуда мы и прилетели. 500 лет назад. Не мы, конечно, наши далекие предки. И давным-давно обжились. Она выпрямилась, глядя на алую планету отрешенно, завороженно. Поручик все еще боролся с изумлением. — Так вот оно что! — выговорил он наконец. — Другая планета, другой народ. — Это что-то меняет? — тихонько спросила Элвик. — Нет, что вы, ничего. Мысли прыгали, мельтешили в совершеннейшем беспорядке. — Значит, и вы с другой планеты? «Я?» — девушка улыбнулась. «Я отсюда, как и длиннейшая вереница моих предков. А там...» Ее лицо на миг стало несказанно печальным. «Там уже ничего и никого». «Но почему?» «Так вышло», — быстро сказала она, с таким видом, словно дальнейший разговор на эту тему был ей крайне неприятен. Мы давно уже здешние, вот только глаза, естественно, такими и остаются. Она улыбалась уже весело, лукаво. Но я вас заверяю, это наше единственное отличие от исконных обитателей этого мира.